Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 3 февраля 2024 года. И сегодня у нас тема такая. У биороботов может родиться человек? Смотреть вы эту трансляцию в живом эфире можете на boosty.to/slavradio на нашем канале в Boosty. Помогает мне сегодня вести эфир Вера. И я думаю, что можно уже приступить к вопросам, к разбору вопросов. А вопросы у нас вот такие. Первый. Если мама биоробот, а папа серый, у них может человек родиться? Второе. У женщины есть только душа, а дух? Или есть дух и душа и у мужчины, и у женщины? Третий вопрос. Душа все фиксирует. А как она языки понимает? Четвертый вопрос будет звучать так. Сегодня одно говорят, завтра другое, и у всех разные мнения. Кому верить? Итак, Вера, приступаем. Ты можешь задавать вопросы, комментировать, давать свои суждения, чтобы было у нас все интереснее, все веселее. Здравия, друзья! Очень рада буду принять от вас вопросы по ходу эфира. И начнем. Если мама биоробот, а папа серый, у них может человек родиться? Могут ли смешиваться биороботы с людьми и какие варианты возможны при рождении? Ну, во-первых, вот на картинке, в нашем баннере, сейчас еще раз его покажу, нарисован андроид. Не биоробот, а андроид, который держит ребенка. Само собой, андроид – это не биоробот. Андроид – это все-таки искусственное, произведенное что-то, что больше в себе содержит механического, где электроника, механика и так далее. А биоробот – это все-таки где больше биологической массы, где есть код ДНК человеческий. И туда только могут быть вкрапления электроники, каких-то устройств. То есть наоборот все идет. У андроида сначала металл, железо, пластик, там, полимеры и так далее. А потом уже что-то добавляется человеческое. Ну, например, там лицо человеческое может добавляться. И то оно, скорее всего, как маска будет. А у биоробота сначала берется, производится биологический материал по ДНК, то есть выращивается тело человека, и потом в него что-то может внедряться. Однако биороботы в полном смысле этого слова изначально – это вообще все люди и человеки, то есть физическое тело – это и есть наш биоробот. Отличие биоробота от человека заключается только в том, что у человека есть родовая нить, родовой канал, то есть он представляет род небесный, своего высшего «я». Поэтому у него есть родовая нить, есть совесть. А у биоробота совести нет, нет родовой нити. Ну, нету высшего рода. Он рождается в своем роду земном. Поэтому биоробот – это не тот, кого производят на китайских заводах там, или каких-то еще других заводах, скрытых от нас. Биоробот – это который в первую очередь рождается как обычный человек. Отличия я уже сказал, какие. Здесь он родился, у него нет совести, а у этого, вот, кто родился человеком, у него есть совесть. Он представитель рода небесного, а биоробот не представляет род небесный. Да, к биороботу может подключаться какая-то сущность, вышняя, темная, как, в принципе, к человеку тоже может подключаться какая-то сущность, вышняя, там, темная, если перехватывается управление родовым каналом, хотя это под вопросом, как это можно перехватить. Но я просто вот рассказываю, что это... В принципе, допустимо. Но биоробот не представляет, еще раз говорю, род небесный. А так он рождается в обычной семье, как обычный человек. Совести у него нету. Вот главное отличие. А так в остальном он вот выглядит, как все обыкновенные человеки. И поэтому, если есть ДНК человеческое, то даже если папа и мама биороботы без совести, то в этом случае у них может родиться человек, если это задумано свыше, если так необходимо. То есть подключается Бог, высшее Я, божественная сущность к этому процессу. И у папы, у мамы, когда начинается ребеночек, он начинается по плану Вышнего, и там предусмотрено, что у него есть родовой поток, родовая нить. Это означает, что все-все-все качества божественные и человеческие у него будут проявлены. И получается, что папа и мама биороботы, по сути, бессовестные, живут по морали только, по тем установкам, которые есть в обществе. Это можно, это нельзя. Вот там 10 заповедей основных. Все. Вот их больше ничто не сдерживает в этой жизни. Только мораль и те заповеди, и те уклады, и те законы, которые их в чем-то ограничивают. А у человека есть другие еще задачи, другие возможности. Он может поступать по-человечески, по совести. Понятно, да? И то же самое. Среди людей, если так необходимо, папа и мама, когда человеки, может родиться биоробот. Потому что ну, нужно, может, помощник нужен какой-нибудь, может быть, исполнить какую-то определенную задачу. Потому что биороботы, они не имеют совести, но они очень хорошо встраиваются в мораль общества и встраиваются в те учения, в которые их погружают. И поэтому очень часто рождается биоробот для того, чтобы быть каким-то исполнителем какой-то определенной задачи. Об этом я подробно рассказываю на семинаре «Родовая нить жить без страхов и управление судьбой». Вот два этих семинара очень-очень подробно, там чуть ли не по 6 часов полные семинары идут. Там очень подробно это все рассказывается. Вот, поэтому и в семье человеков может родиться биоробот для того, чтобы какие-то задачи выполнять. И в семье биороботов может родиться человек. Но здесь еще интереснее. Здесь написано про серого. Но ведь по большому счету тот, кого называют серый, это и есть биоробот. Изначально биороботы создавались Сатанаилом для того, чтобы здесь эти биороботы не имели совести, не имели разумности Вышней. Он создавал их по подобию тех людей, которые были сотворены до Сатанаила, когда он, ну не до самого Сатанаила, а до того, как он начал здесь свои действия. И поэтому он брал генетический материал от тех людей, которые уже были созданы по образу и подобию Божьему, то есть были наследниками богов, которым давалась земля в управление, которые уже существовали на земле, в том числе и на нашей земле, которая в древности называлась Мидгард-земля. Взял от них он ДНК и создал уже в своей лаборатории, как говорится, из праха земного, вот этих самых существ, которых сейчас принято называть серыми. То есть это существа, у которых нет совести. И они должны были выполнять только волю вот этого самого Сатанаила и тех, кого сюда Сатанаил поставил, чтобы создать свой вот этот вот, ну, скажем так, комплекс для этих биороботов, где бы они размножались, где их производить, и потом, чтобы по всему свету они расходились и захватывали власть, передавая ее Сатанаилу и тем, кто под ним находится. И поэтому здесь игра наша очень интересная. Биороботы служат Сатанаилу, а человеки не служат Сатанаилу, они исполняют Божью волю, потому что они наследники великомудрых богов и предков. Вот две основные такие группы. Однако под серыми иногда воспринимают еще кого-то. Например, там я слышал, что серые, ну такое мнение, что серые – это не только человекообразные, там еще есть рептилоиды. Ну, на мой взгляд, это не совсем верно все-таки, потому что рептилоид, он уже ДНК человеческой как таковой не имеет. Где-то там, может быть, в самом начале что-то похожее, там по скелету бралось, ну и так далее. Но все-таки рептилоид – это не совсем человек, не совсем даже биоробот человеческий. Да, есть дополнение к рептилоидам, когда вот он выглядит как человек, но у него есть отличия, например, там по крови, естественно, отличие ДНК, естественно, там отличие где-то, может быть, даже в скелете или в строении мышц. Но выглядит он как человек, там зрачки у него по-другому работают, присутствуют какие-то дополнения на коже. Кожа, например, там не такая, как у нас ровная, а она более чешуйчатая, в такие проявления. Ну и так далее, и тому подобное. Но все-таки рептилоиды – это рептилоиды, серые – это серые. Не совсем одно и то же, на мой взгляд. Хотя у рептилоидов тоже дополнения, вкрапления были. Так вот, может ли... Вот здесь уже еще более так уточнение. У биоробота, то есть человеческого конкретно, и у серого со всеми вот этими дополнениями, которые я здесь сказал, родится человек. Если так задумано свыше, с божественной точки зрения, и если ДНК человеческое присутствует, а здесь все-таки у биоробота, у мамы, как написано, присутствует человеческая ДНК, то в этом случае родиться человек может. Да, у него могут быть какие-то дополнения и от серых, и там от рептилоидов, если вдруг это рептилоидная какая-то ветка. Но в первую очередь у него будет человеческий взгляд на жизнь, у него будет проявление совести. Хотя с таким набором ему будет жить очень-очень трудновато. И поэтому вот примесь рептилоидов с человеком – это что-то такое крайне редко встречающееся. Но если человек, слово упоминается, значит, есть божественное провидение, значит, есть родовая нить, значит, есть совесть. И поэтому с наборами рептилоида, с наборами серого ему будет жить где-то трудновато. Хотя, может быть, наоборот, он рождается с этими примесями для того, чтобы через ДНК вот это, которое тоже присутствует там из серого рептилоида, прочувствовать то, как работают вот эти самые товарищи. Для того, чтобы понять, как они перехватывают управление, как они себя ведут, и чтобы искать противоядие против них. Вот такой вариант я не исключаю. Ну и еще продолжение вопроса. Могут ли смешиваться биороботы с людьми? И какие варианты возможны при рождении? Значит так, я уже сказал, что биороботы, по сути дела, это человеческая основа ДНК, только без родовой нити, без совести. И поэтому с человеками биороботы вот в этом виде могут смешиваться очень свободно и очень легко, потому что ДНК схожа полностью. А кто там родится, это уже по заданию свыше. И какие варианты возможны? Ну, варианты возможны, что и биоробот родится, и человек родится. Ну, естественно, надо отметить, что сейчас существуют фабрики, которые по... Ну, они существовали раньше, то есть Сатанаил свою программу здесь не свертывал, и его приспешники здесь трудятся на Земле в полной мере, как и на некоторых планетах и землях, которые... Ну, Земли имеется в виду, планеты. Планета – это по-иностранному так звучит слово, название земель в космосе, которое присутствует. Где-то вот на недалеких планетах они продолжают свои генетические эксперименты и часто туда доставляют новый материал какой-то из разных земель, в том числе и с Мидгард-Земли. И там продолжаются эти эксперименты. И здесь тоже на Земле несколько лабораторий, по идее, должны быть, где производятся, опять же, биороботы, которые рождаются в искусственных условиях без мамы и без папы. Эти биороботы специальным образом воспитываются, им вкладывается определенная мораль, они выполняют определенные действия, они словно под копирку все производятся, вот как в фантастических фильмах написано. Но их не собирают на заводе. Их вот производят при помощи клонирования, при помощи биоинженерии. Вот таким вот образом они производятся в искусственных матках с искусственным подключением всего необходимого, и ребенок там растет в течение вот 9 месяцев, как будто бы он рос у мамы. Поэтому ничего здесь сверхъестественного нет. Эти технологии давным-давно Сатанаилом и его приспешниками освоены. И, в принципе, похожие системы тоже у нас существовали, но они не применялись так активно, как это применяет Сатанаил и его приспешники. Они применялись в крайнем случае. Если вдруг гиб человек, то в этом случае сохранялась сначала капсула памяти, из него матрица памяти вся бралась, и бралась живая клетка. И в этом случае происходило восстановление вот этого самого ребеночка сразу с погружением в него матрицы памяти, матрицы программы. Это делалось крайне редко, но это у нас тоже существовало. В чем отличие? Сатанаил создает людей для того, чтобы они были просто биороботами, исполняющими его задачи. А у нас восстановление погибшего раньше времени родовича, который еще не выполнил свою задачу в этой жизни. И эта вот матрица в него памяти и знаний загружалась, и он уже, будучи маленьким ребенком, постепенно открывал все свои качества, восстанавливал все свои качества, в том числе и информацию, и память, и в том числе он помнил, что с ним происходило. Его готовили специальным образом, чтобы у него кукушка не поехала, крыша не съехала. Вот, поэтому вот у нас тоже такая технология была, но, может быть, Сатанаил спер эту технологию у нас и стал ее применять, как ему нужно. Однако, мог ли он сам спереть? Ответ – нет. Самостоятельно он не мог спереть, потому что без воли Вышнего, без воли рода, всерода, всебога, ничего произойти не может. Поэтому Сатанаил здесь присутствует с точки зрения того, чтобы проверить нас на человеческие качества, для того, чтобы поиграть с нами в игру усиления. Но, к сожалению, многие люди, сейчас находясь в стадии смерда, воспринимают присутствие Сатанаила, как все пропало, нам ничего не дадут, ничего нельзя. На самом деле Сатанаил только исполнитель божественных задач, как тренажер, как утилизатор, как ассенизатор, и не более того. И сейчас его действие активно продолжается. Мы видим, как удалось стравить тех, кто не понимает, что происходит, как льется наша кровь, как уничтожаются наши родовичи, те, которые не осмысляют, что происходит, как происходит управление

в этого биоробота, в это вот человекообразное существо. Ну, будем так сказать, в этого людя. Вот поэтому биоробот имеет только дух, душу и тело, а человек, я уже говорил раньше, имеет еще и то, что связано с божественным, совесть. Поэтому у человека душа отвечает за взаимодействие с этим миром, за оживление этого человека. Оживление означает, что жизнь – это взаимодействие, это какие-то процессы постоянно идут. То есть это не мертвечина. Процессы идут не те, которые внедренные кем-то, паразитами, там, какими-то червяками и так далее, что извините за такие подробности, идут внутри этого человека. То есть некий организм, некий комплекс соединенных в едино клеток, упорядоченных, взаимодействуют. Вот эти процессы идут, значит, жизнь есть, значит, душа существует. Душа отвечает, еще раз, за оживление, за коммуникацию и за запись программ, за запись всего, с чем она связывается. То есть как черный ящик. Раз коммуницирует, значит, записывает. Дух отвечает за проявление себя в этом мире. Есть дух активный, который у человека проявляется через волю. Харизма здесь помощь, то есть вот эта сила хары, центр хары. Это дает возможность перемещать тело. Это дает возможность продавливать что-то, защищаться в конечном итоге. А тело и мозг, мозг и тело же неразделимы между собой, это то, что позволяет выполнять поставленные задачи, обдумывать что-то, воспринимать что-то, осмысливать что-то. И уже исходя из того, что душа коммуницирует, взаимодействует с другим уже плотски, видеть, слышать, ну, органы чувств, да, включаются, что-то производить благодаря духу. Выполнение какой-то работы – это означает, что есть и задача душевная, и выполнение духовное. Это дух, душа и тело, вот этот симбиоз – это объединение. Поэтому без души, тела и духа не может быть ни мужчина, ни женщина. Если мы берем камень, то вы скажете, а где же там дух-то в камне? Ну, душа, ладно, душа еще как-то, вот ты подходишь к камню, и он с тобой может разговаривать, ты с ним можешь разговаривать, ты можешь обратиться к нему и получить информацию о том, что с этим камнем происходило, где он находился, как он был рожден, почему он здесь лежит, увидеть его перемещение, через него увидеть то, что происходило вокруг него, потому что душа присутствует, она записывает эти слои душевные, они наслаиваются. Они дополняются. Это помните, вот мультфильм «Тайна третьей планеты», там были цветы, которые, если ты срываешь, они как зеркала были, срываешь, и слои начинали вот исчезать, рассеиваться. И дальше записанные вот эти вот слои показывали информацию наоборот. Но здесь вот что-то похоже, только слои не рассасываются, а они присутствуют, эти душевные слои. И вы можете, общаясь с камнем, видеть те картины, которые вокруг камня происходили. Камень не осмысляет, у него мозга как такового для осмысления нет. Он всего лишь навсего показывает, он всего лишь навсего говорит о том, что происходило. Холодно там, жарко было, вот это вот может. Но при этом дух там находится в зачаточном состоянии. У него нет у камня рук и ног, чтобы так перемещаться. Ну, кто-то говорит, что там в пустыне двигаются в какой-то камне. Я сам это не видел. Ну, допустим, что у каких-то камней появилась возможность перемещаться. Но большинство камней такой возможности, как правило, не имеют. Нет вот явных у них рук и ног. Нет у них изменяемого, как, например, у слизняка, либо у гусеницы тельца или червячка. Он не может передвигаться таким образом, за исключением тех камней, которые были обнаружены. Вот. Но если он не может перемещаться, то дух тогда где? Дух – это то, что позволяет проявлять волю, в данном случае волю камня, взаимодействовать с тобой, не взаимодействовать. Дальше. Дух может быть проявлен с точки зрения защиты чего-то. Например, заложенный камень заложили, и он в основании фундамента либо закрывает какую-то пещеру, и получается, что в нем находится сила пускать либо не пускать, оберегать либо не оберегать. Это уже как оберег работает, это как защита работает, это проявление духа. А душа – это то, что вот взаимодействует, кто идет, зачем идет, светлый, не светлый, темный, не темный, подходит, не подходит для того, чтобы войти либо не войти, обратиться, не обратиться. Поэтому дух, душа и тело присутствуют у всего живого, где есть жизнь. Ну вот как-то так. Поэтому Еще раз возвращаясь, есть ли душа у женщины? Да, есть. И подчиняясь программе, мужская душа или женская душа выполняют какие-то свои дополнительные функции. Что-то в эти души заложено, как и в дух. Однако сам инструмент душа не имеет пола. Но когда высшая сущность берет в управление какую-то душу, как этот инструмент, и соединяет в определенном законам, поконам, укладам дух, душу и тело, как только вот зачатие происходит, то в этом случае тогда душа женская начинает служить женщине с момента того, как ребеночек видит свои основы женские. Вот в душу сразу закладываются установки животного начала. Ну, мы видим, девочка либо мальчик, да? Отличие сначала очень минимальное. То есть мы посмотрели на половые органы и сказали, так, это девочка, это мальчик. Ходит в туалет по-разному. Кто-то более капризный, кто-то менее капризный. Кто-то более там машинками занимается, кто-то куколками. Душа это начинает все улавливать, и она приобретает некие качества пола. И дальше, когда уже гормоны начинают работать, когда женское и мужское активнее проявляются, когда они расходятся во все стороны, чтобы потом соединиться воедино в семейном союзе, вот до этого момента, до соединения, душа уже должна получить все качества женские и мужские. То же самое, как и дух, он тоже приобретает некие качества мужские и женские. Но опять же, в семинарах «Родование жить без страха, управление судьбой» это все очень-очень подробно рассматривается. Поэтому, если хотите углубиться, посмотрите эти семинары, там все рассказывается. Существует такое понятие, как усиление духа, воспитание духа и расширение души, создание емкости души. Поэтому и дух, и душа, как и тело, это инструменты, которые мы обязаны содержать как минимум в порядке и как максимум совершенствовать. Потому что здесь через управление высшим «я», которое называется «царь в голове», вот через это мы можем постигать и себя, и этот мир, постигать эти инструменты, которые есть, взаимодействовать с ними, управлять ими и совершенствовать. Мы должны эти инструменты наполнить, усилить, улучшить, заточить, ну, как хотите, подбирать эти все слова, эпитеты, и вернуть как минимум целости и сохранности, чтобы потом следующее наше воплощение на этой земле, либо уже в других землях, в других измерениях, получило, чтобы наше воплощение новое, получило вот эти инструменты более качественные. Следующий вопрос. Душа все фиксирует. А как она языки понимает? Хороший вопрос. У многих людей представление о душе как о неком на самом деле или человеке, или неком органе, который в полной мере соотносится с нашими органами чувств. И вот это вот очеловечивание души иногда играет такую злую шутку с нами. Мы вместо того, чтобы понимать, как это все устроено, часто какие-то хватаем догматы и на основе этих догматов пытаемся с чем-то разобраться. А догматы – это то, что относится к первой группе, к первой варне людей. Первая варна – это те, которые не видят картину целиком, которые не понимают этот мир целиком. Они живут по установкам. То есть мораль, догматы, инструкции. Здесь и сейчас. Выполнение, получение. Все очень просто. Как такие вот полубиороботы или биороботы, которые что-то делают и сразу получают. Что будет завтра, что будет через год, их особо не интересует. И поэтому и упрощенные представления в виде сказок, преданий для них очень хорошо подходят. Ну, замечательно подходят. И, наверное, это хорошо. То есть, другими словами, первая группа – это дети. И, естественно, как вот ребенку-то объяснить, что такое душа? Ну, вот придумывают. Ну, душа – это ну, какой-то, может быть, клубочек. Находится она там, ну, в сердце пускай находится. Либо это какое-то тело, которое тебя окружает и которое взаимодействует с кем-то. Ух ты, понятно, ну, здорово. Вот как в виде сказки. На самом деле душа намного шире, намного интереснее, нежели чем просто какое-то тело либо какой-то орган. А раз так,

и в нижних мирах, и каждый может услышать это мгновенно, причем, потому что вот это все волновое, мыслительное, образное срабатывает моментально, потому что для души, в принципе, нет никаких границ, нет ни расстояний, ни вот так вот, мое такое дополнение. Я с таким дополнением согласен, да. Давай тогда переключаться к следующему вопросу. Давай. Как рассказывал Алексей Васильевич Трихлебов, святая сварга ему, сварга пречистая, никому нельзя верить. Анекдот он рассказывает, помнишь, как мужичок свои штаны стирал? Никому нельзя верить, даже себе. Но Мюллер говорил, верить можно только мне, да? Мне можно. Вот, здесь все, конечно, очень интересно, опять же, с точки зрения простого человека, если вот так вот мы будем разбирать. Но на самом деле, сколько людей, столько и мнений. Каждый что-то говорит свое, каждый что-то привносит свое и потом говорит. Каждый воспринимает что-то по-своему, потом это осмысляет, это становится его, и он это говорит. Мало того, он не просто говорит, он еще борется за это. Он сражается за свою точку зрения. Замечали такое? Какое-то там вот открытие Америки, в кавычку, через форточку. Для него это истина в последней инстанции. И вот он за эту Америку сражается, он всем доказывает. Да ты посмотри вот это, да ты вот это, вот это. Говоришь, да я смотрел еще 20 лет назад это. Мне это все известно, я это все проходил. Нет, ты ничего не проходил, ты сейчас посмотри. Ну, смотришь, ну, на самом деле, та информация, которая была и 20, 30, и 100 лет назад. Говоришь, да смотрел я все это, смотрел. Мне это неинтересно, я это все прошел. Для меня это первый, второй класс. Я сейчас нахожусь там в шестом, седьмом классе, а ты меня опять засовываешь туда, в первый класс. Нет, ты вот обязан посмотреть, как эти закорючки пишутся, как правильно слога складываются. Да, говорит, да я читаю бегло, я уже страницами читаю, там, книгами читаю. За один день там том целый прочитываю, такой здоровенный, на 600 страниц. А ты мне там учишь грамоте. А он опять за свое. И вот такие случаи постоянно происходят. И кто-то свое что-то привносит и вот с пеной у рта доказывает, доказывает, доказывает. Ну, что здесь можно сказать? Друзья мои, говорить можно что угодно, как в анекдоте, да? И вы говорите, когда доктор сказал там дедушке, и вы говорите. Но проверяется-то все жизнью. Вот если жизнью это все проверяется, если в жизни вам это помогает, значит, это правда жизни. Да, на том этапе, на том уровне, на котором находитесь вы. Вполне возможно, вы перейдете на следующий шаг, потом еще один, на еще на один. И то, что для вас было полной истиной, полной правдой, покажется каким-то, может быть, основанием. На другом этапе – каким-то камушком в этом основании. На третьем – песчинкой раствора, которое основание сдерживало. А на четвертом – ну, как-то и вроде и ничто вообще. Но на первом этапе для вас это будет все, а на четвертом этапе это будет ничто. Поэтому проверяйте все жизнью. Если вы не способны применять и проверять жизнью, применять жизнью то, что услышали, то, что вам пришло, значит, к сожалению, а может быть, к счастью, я не знаю, вы находитесь на первой стадии своего развития, в первой группе людей, в первой варне, где есть догматы, есть меры, которые кто-то вам установил. И вы чужую меру, чужую догматы берете к себе, применяете. И для вас это истина в последней инстанции. Вот это называется отношение к жизни, отношение смерда. С мерой живущей. Кто так сказал авторитет, кто-то сказал какой-то авторитет, значит, так оно и есть. Я не буду это проверять. Так оно и есть. И если находится представитель другой какой-то команды с другим авторитетом, я с ним буду биться, драться. Опять же, очень подробно на своих семинарах я рассказываю, почему это случается. Есть такие основания понимания детскости. Когда есть авторитет, когда я начинаю делать, как все, кто в этом, под этим авторитетом находится, и эту программу действий принял, потом я стараюсь делать лучше других, чтобы меня похвалили, и стараюсь перед другими выпендриться, показать, какой я молодец, как я хорошо это все исполняю. Потом, если я не получаю похвалу, то в этом случае у меня начинается истерика. И в конечном итоге я хочу сам стать авторитетом. То есть возвращаюсь опять к авторитаризму. И то же самое происходит, та же самая схема работает между группами. Один авторитет, другой авторитет. Вот начинается истерика, война, сражение. ну и так далее. Мы сейчас это сражение видим, потому что есть некие авторитарные мнения, и из этих авторитарных мнений, которые подкреплены определенными там знаками принадлежания к какой-то из групп, какой-то территории, какой-то стране, льется кровь. Но подняться выше этого мы не можем почему-то. Ну, почему-то вот мы не способны осознать. Хотя мы прекрасно понимаем, что это наша кровь. Мы прекрасно понимаем, что мы себя сами уничтожаем, что мы освобождаем земли для пришельцев. Мы потом наших женщин оставляем без защиты, и эти пришельцы будут их окучивать, и потом наша земля будет населена уже не нашими родовичами. Мы все это прекрасно понимаем. Мы понимаем, кто дает команды, мы понимаем, на какие деньги все это делается, мы понимаем, кто эти программы создавал, кто их вкладывал там этим руководству, кто вкладывал простым людям и так далее. Все это мы понимаем, но остановиться не можем. Почему? Потому что животное начало в нас сильнее, у нас есть свои представления об авторитетах, у нас есть свои представления о том, как это все исполнять. И даже понимая, что мы убиваем друг друга, освобождаем землю, мы все равно будем друг друга убивать. Ну, происходит, значит, чистка. Ну, физическая чистка. Не я это придумал. Физическая чистка от тех, кто не способен мыслить выше первой варны, первой подварны. Вот такая вот беда. Хотя сейчас скажут, ну вот, что ж там все сражающиеся такие примитивы. Нет, там есть и те, которые пришли проверить себя, утвердить себя, пройти обучение и выполнить свой долг с точки зрения людей второй и третьей группы. Таких там очень мало. Но есть такие, которые исполняют свою, как это говорится на востоке, дхарму. То есть следование определенным установкам по укладом божественным. Вот надо это им пройти. То есть героически там себя проявить, кому-то погибнуть героически и уйти отсюда, и свой подвиг оставить в веках, кому-то пройти это и вернуться сюда для того, чтобы с новым набором инструментов, с новыми качествами здесь в нашей жизни что-то изменить и создать жизнь лучше, чем она есть сейчас. Поэтому не все смерды сражаются на войне, даже братоубийственной войне. Так было всегда, во все времена. И так будет дальше. Но что будет, что было, то было. Вот нас интересует, что сейчас. А сейчас нам необходимо сделать определенные выводы и поправочки внести в нашу жизнь. Поэтому, когда вы слышите разные мнения, проявляйте здравомыслие. По какому принципу? Ну, во-первых, есть два способа определения здравомыслия, которые сливаются в один. Опять же, тот, который часто повторял Алексей Васильевич Трехлебов. Надо обратиться к мнению какого-то компетентного в этом деле человека, какому-то вот авторитетному в этом деле человека, который не просто авторитетен, что его кто-то назначил, а он компетентен, он понимает, о чем говорит, он изучил этот вопрос. Второе, необходимо обратиться к опыту предков, потому что у наших предков все это уже было подробно расписано, все это было пройдено, и не надо на своей голове что-то там заново проверять. Можно ли там дрова колоть на голове, либо нельзя колоть, да, дрова? Ну, зачем это проверять? Можете в опыте посмотреть, там такие случаи уже были. И свой личный опыт. Когда вы вместе складываете, то тогда вы уходите от самомнения, и все у вас хорошо в этой жизни. Но вот еще одна стадия, которую я уже там тоже дополнял неоднократно. Вы примеряете все, что вот здесь вот было сказано в каком-то изменении. Полезно ли это вам, либо не полезно? Хорошо, полезно. Идем дальше. Полезно ли это моей семье и малому обществу? Полезно? Если полезно, идем дальше. А роду моему, вот вообще роду моему земному, человеческому и роду небесному, полезно ли противоречит по совести, по укладам и так далее? Хорошо. А всему обществу, всей стране, даже те, которые не мои родовичи, полезно это или нет? Улучшения будут? Если да, идем дальше. А всему миру полезно это будет? Полезно. Идем дальше. Если хотя бы на одном вот из этих вопросов, на одном из уровней вопросов нет, звучит не полезно, знайте, что лучше этим не заниматься. Это не ваше. Если два, знайте, что это уже на самоуничтожение начинается работа. Если два нет, звучит. Если не полезно, два раза встречается в каких-то из пунктов. Ну, например, мне не полезно, но я делаю, да? И обществу не полезно, но я делаю. В семье вроде полезно. Там я ворую, да? Я оборовываю общество, и сам себя подставляю, и сам вором становлюсь. Но семье вроде хорошо, но до поры до времени. Значит, меня это уже уничтожает.